Прежде чем дергать за хвост, посмотри, что находится на другом конце. Хранитель артефактов и исторических реликвий Большого Кремлевского дворца, стольный боярин Орлов. Продолжает состояние армии на западных рубежах империи. Миллионному войску Священного Союза противостоит 600-тысячная группировка под командованием главного невидника князя Суворова, оборудованные фортификаторами позиции усилены артиллерией и прикрыты с воздуха тремя десятками воздухолетов под командованием адмирала воздушного флота Нахимова. На провокации легкой польской и литвинской кавалерии незамедлительно следует ответ артиллерии и воздухолетов, но в атаку армия не переходит, оставаясь на позициях. Видоки? Примечание. Видок. Непосредственный свидетель событий. Сообщают, что завязавшаяся схватка воздушных флотов была быстро прекращена ввиду сбития 5 из 8 вражеских воздухолетов скорострельными пушками. Русский инвалид. 3-го изока. Примечание. Изок. Месяц июнь славянского календаря. 7361 года. Обстрел позиций русских войск начался с самого раннего утра 3 июня, когда союзниками были подготовлены позиции артиллерийских батарей и подвезены все необходимые припасы. Ввиду воздушной угрозы Веллингтон приказал рассредоточить артиллерию. Такая небольшая цель, как отдельная пушка, не могла быть уверенно накрыта с высоты в несколько километров, а опускаться ниже воздухолеты не могли, имея прямой приказ княжича Стародубского и опасаясь ответного удара вражеских магов и зенитных картечниц, стрелявших пусть не точно, но часто и довольно высоко. Да и бомб было не настолько много, чтобы пытаться накрыть ими малоразмерную цель. Зато в полной мере развернулись пилоты самолетов, которым сам черт был не брат. Подкрадываясь на низкой высоте к вражеским позициям, они сбрасывали десяток бомб или давали одну прицельную очередь и уходили свечой в небо, провожаемые взрывами и проклятиями. Артиллеристы тоже не упустили случая добавить огоньку, ударив по противнику. На шум сразу же подтянулись французские плавучие батареи, но стоило им чуть подойти к берегу, как под днищами встали пенные фонтаны взрывов от снарядов дальнобойных пушек и морских мин, и творения гальских корабелов разошлись по морской воде обломками корпусов и обрывками такелажа, не успев даже загореться. Солнце уже клонилось к закату, когда на нейтральной полосе, вспаханной воронками, встала стена огня и, гудя от чудовищного жара, двинулась в сторону русских окопов. Земля вскипала и брызгала во все стороны потеками раскаленной лавы, а там, где прошла волна магического пламени, поверхность блестела, словно черное зеркало. Несмотря на весь ужас, который могла родить эта картина, солдаты организованно и без особой спешки стали покидать окопы первой линии, отходя назад, а где-то в тылу уже слышался ритмичный напев боевых волхвов, от которого напротив стены огня вставала другая стена. Земля, поднятая тысячами нитевидных смерчей, сначала выросла вверх на сотню метров, а затем двинулась навстречу огню. «Ваше превосходительство!» — адъютант тронул Горыню за плечо. «Надобно в окоп, сейчас!» Повторять было не нужно, и княжич нырнул в укрытие, где уже находились офицеры его свиты. Не прошло и минуты, как грохнуло с новой силой, что в глазах потемнело, а во рту появился привкус крови. «Не вставать!» — громко прокричал начальник штаба. «Камни еще долго летать будут!» 5 минут, пока пережидали взрыв, вокруг падали камни, и часть упала в окоп, к счастью, никого не зацепив. Ну, уже все. Полковник Горянинов встал и, поправив фуражку, приник к окулярам бинокля. «Не иначе благоверные ваши, господин генерал, подперли атаку наших ведунов своим щитом, так что, почитай, все на супостата упало». Горыня тоже поднял бинокль и увидел, что передовых позиций вражеской армии просто не существовало. Сметенные потоками камней и песка, они представляли собой лишь кривые холмики, там, где были пушки, и полузасыпанные рвы на месте окопов. «Князь Андронников уводит войска на вторую линию», — сухо прокомментировал полковник. «Да и нам работы сегодня не будет», — он опустил бинокль. «Сейчас время волхвов да магов. А я так думал, что раз не получилось, то будут в другой раз пробовать», — предположил Горыня. «Нет, ваше превосходительство». Горянинов покачал головой и, сняв фуражку, вытер пот со лба платком. «Так и будут пробовать передавить друг дружку, пока силы не кончатся. Но нашим-то проще, на своей земле-то. Но и легко не будет. Змей его знает, сколько там колдуны европские накопители взяли. А вы бы поспешили к любушкам вашим, да помогли чем-то. Нам все одно сегодня не воевать, а им, глядишь, и легче будет». «Да, пожалуй». Горыня оглянулся на отнорок, где коротали время воины его десятка, но увидел лишь пустые лавки, а бойцы уже стояли чуть сзади, в огромной яме с пологим спуском, придерживая за узцы оседланных лошадей. «Тут, похоже, все, кроме меня, знают, что делать», — хмуро бросил княжич и, пройдя по окопу, подошел к своему коню и легко вспрыгнул в седло. «Ты, братья, не ярься!» Дубыня, чуть поддав коня, поравнялся и пошел рядом с княжичем. «Берегини, они же между нами и богами, и неизвестно, кому ближе. И все, кто есть, им в ноги кланяются. Ты, конечно, тоже непрост, но и лады твои, куда как непросты, даже по ведунским меркам». В небе снова громыхнуло, и лошади сами ускорились почти до рыси. «Один ведун 100 опытных воев стоит, а уж как измерить твоих жен, даже не знаю. Так что не им помогаешь, а всему войску». «Да нет, Дубыня, не про то печалюсь», — Горыня вздохнул. «Просто все вокруг знают то, что мне вроде знать положено, а я про то ни сном, ни духом». «Так это вовсе не беда, друже», — Дубыня хмыкнул. «Знаю я здесь ведуна одного, он тебе все живо растолкует да разложит». Пока ехали, небо вспыхивало огнем еще пару раз, но минут через 20 все успокоилось. К Инкерману, где находился шатер Горыниных жен, подъехали, когда солнце уже закатилось за горизонт, и короткие южные сумерки стремительно переходили в ночь. Охрана, увидев, кто едет, споро сдвинула рогатки, обмотанные колючей проволокой, и десяток остановился в метрах в 50, а Горыня уже в одиночестве прошел до шатра и поднимал руку, чтобы стукнуться в щит, висевший у входа, когда услышал Анну. «Заходи, Горынюшка». Все его жены сидели на широких лежанках, застеленных покровами из шкур, а в центре стоял стол с напитками в кувшинах из чеканного серебра и едой на больших тарелках. «Садись, муж наш, без тебя не начинали». «Благодарю». Горыня снял фуражку, скинул с плеча автоматный ремень и прислонил оружие у входа, оставив пистолет в набедренной кобуре, пройдя по мягкому ковру, сев в кресло. «Чего не веселые такие? Колдунов вражеских вроде отбили». «Час-полтора и пойдут еще». Лиза Дашкова вздохнула и пригубила из чаши, что держала в руках. «Тут что-то нужно сделать такое, а у нас и сил почти не осталось. Ведуны князя Васильчикова, конечно, в полной силе, но, боюсь, и тех надолго не хватит». «Я что-то могу сделать?» Горыня внимательно обвел взглядом всех пятерых. «А что тут сделаешь?» Анна качнула головой. 5 кругов макоши в центральном войске, еще 3 в северном. Да сильнейшие боевые волхвы тоже там. Мы здесь только из-за тебя». «Как-то подпитать вас можно?» Горыня зацепил кончиками пальцев кувшин, понюхав горлышко, понял, что там не вино, налил себе в кубок. «Источник далеко, не набегаешься». Любава тоже налила себе ягодного взвара и прилегла на лавку. «Да и нельзя так часто набирать силу. Грязь в теле скапливается, а выходит она долго». «Горыня, беда!» Ворвавшийся в шатер Дубыня, не утруждая себя этикетом, подхватил стоявшую у входа автомат и кинул его побратиму. «Колдуны кромешных тварей поднимают». «Ну, козлы!» Горыня одним движением допил свой бокал и выскочил из шатра, подхватив автомат. «Лутоня, уводи их в тыл!» «Дубыня, послал тревогу пушкарям!» «Так сразу и подняли!» Степенно кивнул богатырь. «Но минут 10 у нас есть. По одному пускать не будут, собьют стадо, а после погонят на нас». На батарею, что находилась на вершине горы Инкерман, Горыня поднялся одновременно с приходом туда десятка боевых волхвов, собиравшихся установить защитный барьер для тварей. Дав команду помочь, если что им понадобится, сам Горыня занял место у НП-артиллеристов. «Что, Виктор Игнатьич, готовы пострелять?» «Так вон уже и за довеском к боекомплекту послали», — спокойно отозвался командир арт-дивизиона капитан Рощин. «Думаю, как бы не сшибли нас отсюда. Место вон какое. Весь город как на ладони. Хотя, ежели не обойдут, то продержимся». «Я приказал подтянуть еще одну батарею 12-линейных», — отозвался Горыня. «Так что удержимся. Главное, пусть ведуны не зевают». В это время над позициями союзных войск начало вставать огненное зарево, ярко осветившее нейтральную полосу, и в багровом сиянии стала видна накатывающая на русские позиции сплошная серая волна. «Отметка 8 осколочными, 10 — огонь!» — мгновенно отреагировал Рощин и два десятка 76-миллиметровок с грохотом стали посылать снаряд за снарядом в орду кромешных созданий. Каждый взрыв разносил в клочья все, что попадало в круг 10 метров, высоко поднимая фонтаны из камней и грунта. Прорывались через стену огня совсем немногие, которых брали на прицел пушки калибром поменьше. Зарево над кругом взрывателей вспыхнуло еще ярче, и через минуту по вспаханной взрывами земле, низко пригибаясь, побежали два десятка огромных, высотой больше 3 метров тварей. От взрывов их бросало из стороны в сторону, но, несмотря на это, изрезанные осколками и побитые близкими разрывами кхоры неудержимо лезли вперед, когда стоявшая на краю обрыва батарея автоматических пушек огрызнулась волной стали и огня, добив их всего в полуверсте от позиций. Батареи 50-линейных пушек, стоявшие по другую сторону от прохода в Маккензиевых горах, пока молчали, готовые открыть огонь в случае попытки обхода. Но и того, что выдали артиллеристы Рощина, было достаточно, чтобы перебить всех тварей. С разрывом последнего снаряда над полем боя повисла тишина. Артиллеристы спешно приводили пушки в порядок, чистя стволы, меняя воду в системах охлаждения, делая ревизию подающим элеваторам и поднося снаряды к позициям. Волхвы, сила которых так и не понадобилась, отошли назад, чтобы не мешать, но были наготове. Горыня прошелся по батареям, убедившись, что все в порядке, и присел на бруствер, с которого были видны позиции союзников и полыхавшая вдали огромная пентаграмма вызова. До нее было больше 10 километров, и поэтому обстрел из пушек исключался. Но к следующей активизации уже были готовы десяток дирижаблей, пилоты и бомбардиры которых уже принимали зелье «Кошачий глаз», позволявшее видеть в кромешной темноте. Тут его и нашли посыльные штаба корпуса егерей, беззвучно подойдя на расстояние 10 метров. «Можете подойти ближе, я вас уже заметил», — проговорил негромко Горыня, пряча флягу с клюквенным морсом в карман, оглянувшись на подошедших егерей. Старший из них, бородатый мужчина средних лет, в лохматой камуфляжной накидке и с торчащим из-за плеча автоматным стволом, а второй, сильно моложе, еще без усов, но с приметным шрамом на щеке, с оружием в руках. «Присаживайтесь», — Горыня кивнул на возвышавшийся над землей бруствер. «С чем пожаловали, господа егеря?» «Здрав будь, ваше превосходительство». Пожилой кивнул и, присев, снял с пояса плоскую флягу и, сделав большой глоток, протянул княжичу. «Сказывают, есть у тебя дальнобойные пушки огромной силы». «Да не у меня, а у нас». «А так, да, вон стоят. Те, что за проходом, те самые сильные. Пудовые снаряды кидают на 6 верст. А те, что ближе, те поменьше. Снаряд всего 2/3 пуда, а дистанция всего в 4 версты. И то на такую дистанцию уже попасть можно только чудом. Ну или завалить снарядами. А их у нас немного. А что, есть достойная цель?» Горыня глотнул духовитого взвара и, благодарно кивнув, отдал флягу назад. «Так с тем и пришли», — егерь качнул головой. «В 4 верстах отсюда лагерь вызывателей. Хоть пару снарядов туда положить, нам все легче будет. Наши-то сейчас собираются в ночь устроить колдунам веселье. Да вот пока купол сломаем, там половина армии будет. А нам бы надобно по-тихому, быстро прийти да уйти». Горыня задумался. «А что, господин егерь, купол он как, жесткий или упругий? Ну вот, к примеру, как дерево, металл или как пузырь рыбий?» «Хм», — командир взвода егерей задумался, почесав шею под бородой. «Если вначале рукой давить, так мягкий, а после как двинешь на ладонь вглубь, так жесткий, как шкура воловья. Чуть поддается, а далее не идет. А пробиваете как?» «Да так и пробиваем. Закладываем в землю у края купола пороховые заряды, да рвем их, пока защита не рухнет. От 10 до 2 десятков бочек пороха нужно. Или вот, новые заряды привезли, так их от 2 до 5 нужно. Хорошие бомбы, сильные, но мало их у нас. А пороха ведовского, того завались». «А купол на карте показать можете?» Горыня оглянулся и, увидев молча стоявшего в стороне своего адъютанта, подозвал жестом и, взяв из его рук свернутый рулон, аккуратно развернул его у себя на коленях, засветив небольшой фонарик с магическим светильником, дававшим лишь небольшое пятно света. «Вот тут», — уверенно ткнул пальцем егерь в точку на карте. «3 дня мы его искали, едва пролезли. Постов до секретов через каждые 5 шагов наставлено. Но войск особо нет. Но это значит, чтобы не привлекать внимания. А вот тута легкая кавалерия числом до батальона. А вот тута батарея 40-фунтовых пушек да батальон инженерный. Чего-то копают, но разглядеть невозможно. Багратион дал согласие на обстрел сразу, как только Горыня через связной амулет объяснил, что именно он собирается накрыть. И через полчаса, когда все орудия были осмотрены и развернуты к новой цели, артиллеристы открыли огонь. К делу подключились даже старые 40-фунтовые пушки, надеясь, если не поразить цель, то хотя бы устроить кошмар на прилегающих позициях. Еще горели над нейтральной полосой подвешенные ведунами осветительные шары, когда с оглушающим треском сложился защитный купол над гексаграммой вызова, и первые снаряды упали прямо в ее центр, перепахав песок и жертвенник с распятой на камне женщиной. Но вызов уже состоялся, и сквозь раскрытый зев портала на песок выбиралось бугристое нечто 5 метров ростом, с короткими тумбообразными ногами и с огромными узловатыми руками, достававшими до самой земли. Все вызыватели, кроме Ферфакса, к этому моменту были уже мертвы, и лишь он, окруженный сферой силового щита, продолжал магичить, просыпая из сомкнутых ладоней серебристый песок в стоящую у ног огромную золотую чашу. «Даром этим подчиняю тебя, исчадие Нижнего мира, и повелеваю идти туда». От центра круга вызова в сторону русских позиций метнулась серебристая дорожка, но демон, получивший пару десятков осколков от взорвавшихся снарядов, уже сообразил, откуда ему угрожает большая опасность. Двигаясь на 4 конечностях, словно гигантская горилла, он рванул вперед, оставляя за собой цепочку вдавленных в землю следов. Ох, ни хрена ж себе! Горыня, стоявший у обрыва, увидел быстро двигавшуюся фигуру и оглянулся на артиллеристов, которые уже крутили маховики наводки. «Бронебойный давай!» — крикнул Рощин, но Горыня остановил подносчиков. «Отставить бронебойный! Давай с черной полосой!» Ящиков, помеченных тонкой черной полоской, было всего 5 штук, что означало всего 2 полностью загруженных элеватора, но были это снаряды, которые Горыня берег на крайний случай. Снаряженные сверхмощной взрывчаткой, в толстой чугунной оболочке, они могли разорвать деревянный металлический корпус парохода фрегата одним попаданием, и сейчас артиллеристы, прошедшие специальное обучение, аккуратно заправляли снаряды в подающий элеватор пушки. К этому моменту зверь уже преодолел половину расстояния до батареи, и пушки были вынуждены опустить стволы почти до упора ограничительной вертикальной наводки. Огонь по готовности. Рощин взмахнул рукой, и сразу же крайняя правая пушка гулко ухнула, окутавшись быстро тающим пироксилиновым дымом. Снаряд ударил в каких-то метрах от стремительно приближающейся фигуры, и взрыв 10 килограммов гексогеновой смеси отшвырнул вызванного демона назад. Но тот перевернулся на ноги и снова побежал вперед, хотя уже и немного медленнее. Теперь взрывы гремели не переставая, и пару раз пушкари попадали в самого монстра, но видимых повреждений не нанесли. Тем временем элеваторы больших пушек опустили, и в дело вступил средний и малый калибр. Эти попадали куда чаще, а 30-миллиметровки буквально взбивали вокруг демона пыль столбом. Тем временем к избиению чудовища подключились и стоявшие по бокам батареи 40-фунтовок, но с тем же результатом. «Бронебойные», — скомандовал командир батареи, но расстояние до зверя уменьшилось настолько, что пушки уже не могли стрелять. Относительно спокойно демон начал карабкаться по высокому склону, который саперы сделали еще более крутым. Но когда тот начал забираться по осыпающимся камням, пару мелкокалиберных пушек все же подтянули к самому краю и ударили в упор, сбросив монстра вниз. Во второй раз тот взбирался куда быстрее, перемещаясь из стороны в сторону, чтобы сбить прицел. Но когда голова его показалась над обрывом, Дубыня, ждавший этого момента, спокойно подошел на 2 шага и вбил ему в башку снаряд из своей ручной пушки, оторвав ее начисто. Тело повисело на медленно расслабляющихся руках и через пару секунд осыпалось вниз с огромным пластом земли, частично похоронившим демона. А в 3 километрах от бесславной смерти призванного существа баронет Ферфакс оседал на руки сопровождавших его солдат, поймав откат смерти призванного существа. «Экое чудище завалили!» Дубыня подошел к брустверу, глянул с обрыва и присел рядом с Горыней. «Да, зверюга!» Княжич устало кивнул. «А ты, братья, да вы, Виктор Игнатьич, готовьте китель. Я думаю, вам не менее Ярова в золоте за такое дадут». «Да не ваши вы пушки, так не в жизнь». Командир батареи довольно улыбнулся и снял фуражку, подставляя стриженную голову под прохладный ветерок. «Это пустое», — Горыня отмахнулся. «Я ведь не артиллерист, и половины вашего бы не смог. Так что инструмент мало сделать. Нужно еще его и в хорошие руки вручить». Он с улыбкой посмотрел на артиллериста. «Сейчас наверняка посыльный от Багратиона прискачет за новостями. Я все командующему распишу в лучшем свете. А вы тут уж давайте, обеспечьте беспокоящий огонь по вражескому лагерю, да картечи не жалейте. Я особым образом запас ее больше, чем остальных снарядов, вчетверо». После неудач ночного штурма войска союзников на некоторое время притихли, давая такую нужную русским войскам передышку, но летуны работали без перерывов. Окопы передовой линии, полевые склады и батареи – все находилось под плотным огнем, так что даже ночью солдаты двигались короткими перебежками от воронки к воронке. Но больше всего доставалось штабам и местам размещения офицеров. Как только пилот видел шатер, украшенный гербом или вымпелом, туда сразу летел десяток 2-килограммовых бомб, не оставляющий на земле ничего, кроме россыпи воронок. Маршал Веллингтон даже прислал гневный протест, где потребовал исключить из списка целей палатки командиров. Но Багратион написал в ответ ему такое, что офицерам союзников пришлось переселяться в окопы и блиндажи. Дату решительного штурма герцог назначил на раннее утро, но то, что войска строились без единого сигнала и обычного в таких случаях пения рожков, не спасло их от бомбового налета всей русской авиации. Даже грузовые и курьерские дирижабли сбрасывали вниз бочки с алхимическим порохом, который давал вполне приличное фугасное действие, раскидывая изломанные тела на десятки метров. Когда дирижабли ушли, на изрытом воронками поле уже открыто запели полковые горны, собирая выживших. Но налет авиаторов на быстрых бипланах сорвал и эту попытку. А когда в атаку пошли бронеходы тяжелой пехоты, выкашивая целые роты кинжальным огнем крупнокалиберных пулеметов, армия, бросая оружие и припасы, побежала. Словно стадо обезумевших баранов, люди стремились к спасительному берегу, где, по слухам, должны были ждать корабли британской эскадры. Но встретили их лишь огромные, жарко пылавшие костры, гремящие детонирующим боезапасом. Водные пластуны атамана Бакланова ночью завели мины под корпуса кораблей и уничтожили все десантные средства, до которых ранее командованию русской армии не было дела. На изрытом и оставленном армией поле оставался лишь баронет Ферфакс и приданные ему морские пехотинцы. Пока баронет спокойно и несколько отрешенно чертил фигуру вызова, солдаты стояли рядом, но стоило сап-лейтенанту поднять голову, они увидели красные от крови и безумные глаза фанатика. Бывалые воины попятились назад, а когда баронет взмахнул рукой с церемониальным кинжалом, тоже бросились бежать от безумца. Но Ферфакса было уже не остановить. Войдя в центр фигуры, высыпав прямо на землю сумку с кристаллами, он стал брать их один за другим и вытягивать энергию до той стадии, когда драгоценный камень просто разрушался в пыль. Камней было много, но пентаграмма забирала в себя все излишки, наливаясь багровым свечением, пока плотный, словно материальный сноп темно-красного цвета, не встал от земли до неба. Заклинание вызова, соединенное с трансформацией, было разработано Ферфаксом на случай, если попадется достойный для роли сосуда экземпляр аборигена. Но в ситуации, когда все рухнуло, он с упрямством обреченного решил провести ритуал на себе, встав в центр пентаграммы. У баронета оставалось еще 5 камней, когда пентаграмма под ним вспыхнула слепящим огнем, и всю зону вызова накрыла дымным облаком. Стоящий в луче лейтенант откинул голову назад и, глядя прямо в небо, расхохотался от ощущения силы, переполнявшей его. Но через десяток секунд рухнул на землю и стал корчиться от адской боли, терзавшей тело. Руки, ноги и даже лицо стали подергиваться в конвульсиях, и через небольшое время одежда на баронете стала трескаться, распираемая изнутри. То, что встало после того, как погасла пентаграмма, было уже не похоже на баронета. Даже человека напоминало весьма отдаленно. Мощные бугристые плечи, длинные узловатые руки и вытянутые ноги покрывала серая шерсть с остальным отливом, а голова была низкой и приплюснутой, словно танковая башня. Тонкие губы, обрамлявшие широкий рот, были приподняты в углах длинными острыми клыками, а на пальцах росли острые, словно иглы, когти длиной в десяток сантиметров. Чудовище, в сознании которого еще оставалось что-то от баронета, подняло руки к узким маленьким глазам и, довольно ухнув, развернулось на месте, хлестанув по земле длинным хвостом с жалом на конце. Первыми чудовищу попались пластуны сибирской казачьей бригады. Завидев метнувшуюся к ним тень, они грамотно отсекли ее огнем и, забросав гранатами, отошли за линию окопов, дав через амулет сигнал ведунам, что есть работа по их профилю. Три роты, ввиду отсутствия противника и других целей, сконцентрировали огонь на подвижной, словно ртуть, и кажущейся неуязвимой фигуре, задорно поля изо всех стволов, хотя и без видимого результата. Монстр пару раз попытался подойти ближе, но быстро подтянутые станковые пулеметы быстро охладили его пыл, и когда группа боевых ведунов подошла, он носился вдоль линии окопов, ища дырку в обороне. Огненный вал, вихрь из камней и прочие изыски атакующих заклинаний совсем не обрадовали тварь, и на пределе сил, совершив гигантский прыжок, кромешный монстр перепрыгнул передовую линию окопов, сразу умчавшись к одному ему известной цели. Сообщение о том, что в расположении передовых частей русской армии бегает тварь из-за кромки, подняло всех командиров и даже отдыхающие смены. Войсковые лагеря закрывали подходы рогатками и ощетинивались стволами, торчавшими изо всех мест, пригодных для стрельбы. Батарейные укрепления на Маккензиевых горах тоже пришли в полную боевую готовность, выставив караулы и поставив дополнительные пушки на круговой обстрел. Были подняты дирижабли с наблюдателями на борту, которые уже через 10 минут зависли над войском. Кромешная тварь, залезавшая раны и успевшая поглотить два десятка солдат, выскочила так внезапно, что пулеметчик не успел даже нажать на спусковую гашетку, как был разорван крепкими, словно железо, когтями. Двигаясь на астральный образ, который запечатлел Луи де Альбер и сохраненный осколком сознания Ферфакса в теле твари, монстр, сильно оттолкнувшись ногами, прыгнул почти на 20 метров и оказался рядом с навесом, под которым стояли командиры батарей и княжич Стародубский. Скорее машинально, чем обдуманно, княжич перемахнул через стол, выхватив в полете своенравную палицу, и встретил взмах когтистой лапы хлестким ударом снизу, и тут же, не сбавляя темпа, ударил тварь окованным сталью сапогом в живот и сразу же обрушил удлинившуюся палку на голову монстра. Тот, не ожидая ничего плохого, даже не стал уходить от удара, ведь даже пули крупного калибра могли лишь оттолкнуть его, но не поранить. И с легким шелестом палец прошла сквозь тело твари до самой земли, раскроив ее на две аккуратные части. Командующий Южной армией князь Петр Иванович Багратион собрал срочное совещание старших командиров армии в просторном доме, отведенном ему под резиденцию со словным собранием Таврической губернии. На совещании, кроме командиров корпусов, дивизий и отдельных полков, приданных для усиления таких, как батальон водных пластунов, были командующие отдельными родами войск и специалисты-фортификаторы. Армия Веллингтона была разгромлена полностью и фактически уничтожена. В живых после штурмового налета авиации осталось 1500 полностью деморализованных, часто тяжело раненых солдат и офицеров. Победные реляции уже были отправлены императору. Губернский город готовился чествовать победителей, а в преддверии празднества Багратион решил провести полностью рабочее совещание. Сели без чинов, в круг, освободив место в центре комнаты и возле окна, где стоял высокий стул, почти трон, для Багратиона. Докладывали в основном суммарные потери, состояние войск и войскового имущества, и, получив начальственный одобрямс, уступали место следующему. «Ну, господин адмирал», Багратион поднял голову от записи и строго посмотрел на Горыню. «А вы-то что ж отмалчиваетесь? Ваши летуны нас почти без работы оставили. И в порту Констанцы, и вот здесь». Горыня встал. «Пехота, ваша светлость, никогда не останется без работы. Пока пехота не вошла в город, он не захвачен. Так что мой низкий поклон всем солдатам, офицерам и генералам, удержавшим рубежи обороны в самых тяжелых моментах». Горыня поклонился, приложив руку к груди. «Хочу особо отметить расторопность артиллеристов генерал-полковника Раевского, переносивших огонь по нашим залпам, казаков Терской дивизии, охранявших летчиков и технический состав авиаторов, и, конечно, генерал-инженера Якоби, создавшего минное поле перед Севастопольской бухтой. Казаки в боях с прорывающимися группами британцев потеряли почти 200 человек, а из пластунов погиб каждый пятый. Их заслуги будут непременно и особым образом отмечены перед государем. Багратион кивнул, признавая доводы княжича. «Ну а в таких условиях чего ж не воевать-то?» — Горыня усмехнулся. «Только успевай бомбы подвозить к самолетам и воздухолетам. Опять же, пластуны вовремя подсказали, где круг вызывателей стоит. Кто его знает, чего оттуда поперло, если бы мы не поломали им всю эту волжбу?» «И тут согласен». Багратион кивнул старшему группы управления военных ведунов, генералу Николаю Тучкову. «Вон Николай Алексеевич тоже сидит тихо, а ведь и ему есть что рассказать. Вам же, Горыня Григорьевич, от всей армии поклон». Багратион встал и, приложив руку к груди, поклонился. «За уничтоженный десант в Констанце, за флот, что утопили у Севастополя, да за жизни солдатские, что сберегли ваши благоверные». Он сел и повернулся к командиру корпуса пластунов, генералу Давыдову. «А что там с герцогом Веллингтоном?» «Вот, ваша светлость, все, что нашли». Денис Давыдов вынес на середину комнаты затянутую в узел холстину и развернул ее, став в стороне так, чтобы было видно всем. Опознали только по раскиданным орденам, наградной шпаге, да перстню с гербом, что был на оторванной руке. И так бы все это разлетелось, но, видать, он в воронку спрятался. А тут его бомба с воздухолета и нашла. Так что хоронить-то и нечего. «Пусть все, что собрали, запакуют в короб и с Ганзейским...» Примечание. Ганзейский союз. Торговая организация, объединявшая корпорации разных стран. «Кораблем отправят в Британию», — распорядился Багратион. «Только шпагу оставьте, государю отдадим». Он повернулся к Тучкову. «А с чудищем этим, что возник поутру, разобрались?» «Да, ваша светлость», — Тучков кивнул. «Нашли фигуру вызова, и в ней обрывки одежды и бумаги на имя баронета Ферфакса, саб-лейтенанта и старшего мастера Ордена Песочных Часов. Судя по остаткам заклинания, именно он вызвал кромешную тварь, причем для привязки использовал самого себя. Видать, за лондонское дело поквитаться решил. Пока княжич ушел, два десятка солдат положил, до трех офицеров. Ну и на батарее капитана Рощина пулеметчика разорвал. А там уж княжич Стародубский его и приложил. Останки зафиксированы заклятием нетленным и упакованы для отправки в столицу». Багратион жестом усадил Тучкова и снова встал. «Ну что, господа, дело, порученное государем, мы справили отлично. Рассчитывали на долгую тяжелую войну, а получилось словно в сказке. Потери ниже всех ожиданий, а войско вражеское здесь и осталось, что просто превосходно. С чем я вас всех и поздравляю. Чины, ордена, да иные отличия за государем не останутся. Так что всем составить сводные донесения по своим людям и до завтрашнего вечера представить в штаб. И напоминаю, что через 3 дня торжественный парад и прием у губернатора Таврической губернии. Всем старшим офицерам и выборным от солдат и унтеров быть по параду в сословном собрании, а для офицеров будет отдельный пир на Храмовой площади». Пиры и балы Горыня не любил. Но тут был совсем особый случай, так как жены, находившиеся здесь же, непременно желали посетить губернатора, каковому визиту княжич прилагался в виде статусного аксессуара. Добирались в 2 каретах, хотя от бывшего дома купца Орешкина до собрания было всего 200 метров, но положение в обществе не предполагало пеших прогулок. Одетые в легкие воздушные платья разных цветов, Анна, Катерина, Анфиса, Любава и Лиза степенно, словно королевы, прошествовали в зал и под звонкий голос распорядителя бала, объявлявшего титулы и звания, вошли в распахнутые двери бального зала. Вопреки ожиданию Горыни, зал оказался вполне достаточным, чтобы вместить более 500 гостей, так как был построен в виде огромной, мощенной отполированным камнем площадки, накрытой легкой крышей из стали и цветного стекла. В центре на небольшом возвышении находился оркестр, и звуки музыки достигали самых удаленных уголков зала, примыкавшего к зимнему саду, прогулочной галерее и парку. Поздоровавшись с губернатором Тавриды, милейшим Степаном Аркадьевичем Оболенским, и пройдясь в туре вальса поочередно со всеми женами, Горыня уже хотел сбежать в парк, как был отловлен Багратионом и приглашен за стол с другими генералами, где уже кипело дружеское застолье. Все уже знали, что Горыня Стародубский практически не пьет, поэтому наливали ему лишь сильно разбавленного вина. Но чарку за победу русского оружия выпили традиционной столетней медовухи, который хлебосольный хозяин выставил победителем. Много было разговоров о прошедшей кампании, поминали погибших и чествовали отличившихся. Но Горыня всячески избегал принимать словословия в свой адрес, переводя поздравления или на непосредственных исполнителей, или на заслуженных командиров. Денис Давыдов, заметив это, попенял Горыне. «А вы, княжич, совсем нечистолюбивый, я погляжу». «Нет, Денис Васильевич», — Стародубский улыбнулся. «Да и действительно мои заслуги в победе немного. А вот солдаты да офицеры, те, что в окопах находились, те да, полной мерой заслужили сегодняшний праздник. Тем более, что у меня к войне отношение как к работе. Опасная, грязная, но необходимая работа. Но самая важная часть ее все равно будет делаться на заводах и фабриках. Вот вам, Денис Васильевич, понравились новые автоматические карабины?» «Ну так», — командир корпуса Пластунов довольно подкрутил ус. «Не оружие, мечта. Все по уму сделано. И жилетки эти с магазинами, и вообще все. А знаете, что для того, чтобы вас всем этим вооружить, сколько людей ночами не спало? Ведуны, конструкторы, мастера, простые рабочие. Мы пока пружинную сталь нужную сделали, под 1000 пудов хорошей стали угробили. Ведуны князя Васильчикова от меня уже шарахаются, а сталевары, что с Урала, выписали, так те вообще смотрят волком. Но это мы поправим». Давыдов жестом подозвал оттирающегося рядом адъютанта. «Сергей Иванович, запиши-ка, как будем в Москве, посетить заводы князя Кропоткина. Расскажу им, для чего стараются. А то ведь и не знают, поди». «Да и я, пожалуй, присоединюсь». Тот Лебен подмигнул Горыне. «За пушки ваши, да за щиты противоосколочные, да за многое другое». «И за пулеметы», — подал голос князь Андронников, приподняв чарку с вином. «И за ружья дальнобойные с телескопами», — добавил генерал Бебутов. «Знаете, господа, у меня есть унтер один, заслуженный воин, уже третью кампанию со мной. Так вот, он особым образом попросил меня достать ему такой штуцер. И мои интенданты да расстарались. 5 штук выменили. Вроде игрушка такая, вида, конечно, пристранного, но легкая, удобная. Ну и пусть его, думаю. Воин хороший, чего бы не уважить. Тем более, что не вина да девок требуют, а оружие. А как пошли на нас англы, так эти архаровцы впятером сначала перебили офицеров, затем взялись за унтеров и сержантов, а на расстоянии выстрела они подошли уже не армией, а право, словно толпой баранов. Боюсь, Александру Васильевичу Суворову придется пересмотреть фразу «Пуля дура, штык молодец». Бебутов огладил усы. Такая вот диспозиция. Ну и я внесу свою гривну. Генерал кавалерии Петр Александрович Чичерин вынул из кармана кусочек смятого в лепешку металла темно-серого цвета. Вот вроде простая вещь. Жилетка эта, что приказом государя каждому командиру от лейтенанта и выше положена в постоянную носку под форменным камзолом. Ну ерунда вроде. И жарко в ней, и вообще неудобно. Но вот словил я грудью пулю, и лежать бы мне сейчас в мертвецком обозе. Но отделался синяком, да руку поломал, когда с лошади падал. Лекари поправили все за день. А жилетки эти, как мне доложили, опять авторство Горыни Григорьевича. Так что я ваш должник, княжич. Чичерин встал и поклонился Горыни. Да тут гривной не откупиться. Тучков взял в руку и внимательно осмотрел пулю, и с каким-то сталинским прищуром посмотрел на Горыню. «Знаете, княжич, лавры князя Кропоткина, конечно, велики, но, думаю, выражу мнение всех здесь сидящих, что нам, как боевым генералам, важно, что вы не только великий разумник, но и военный человек, всей душой радеющий за армию. Так что примите нашу благодарность». Тучков встал с чаркой, и сразу же его примеру последовали другие генералы. Встал и Горыня, которому, конечно, было очень приятно, что такие люди, герои и полководцы, оценили его вклад в победу. «Княжичу Стародубскому Горыне Григорьевичу, слався! Слався!»